Низшее духовенство находилось в крайнем унижении. Бедные монастыри обращаемы были в хутора. Владыки устраивали в них псарни для своей охоты, и монахам приказывали содержать собак. Приходские священники терпели и от владык, и от светских людей. Владыки обращались с ними грубо, надменно, обременяли налогами в свою пользу, наказывали тюремным заключением и побоями. Светский владелец села назначал в нем такого священника, какого ему было угодно, и этот священник ничем не разнился от хлопа по отношению к владельцу. Господин посылал его с подводою, гонял на свою работу, брал в услужение его детей. Русский священник, замечает современник, по своему воспитанию был совершенный мужик, не умел держать себя прилично, не о чем было поговорить с ним. Звание пресвитера дошло до такого презрения, что честный человек стыдился вступать в него. И трудно было сказать, где чаще был священник, в церкви или в корчме. Нередко богослужение отправлялось им в пьяном виде с соблазнительными выходками. И обыкновенно священник, совершая богослужение, вовсе не понимал того, что читал, да и понимать не пытался. При таком состоянии духовенства понятно, что простой народ жил своею древнею языческою жизнью, сохранял языческие воззрения и верования, отправлял по прадедовским обычаям языческие празднества и не имел ни малейшего понятия о сущности христианства. А высший класс начинал стыдиться своей принадлежности к православной религии. Католики всеми силами поддерживали этот ложный стыд. Иезуит Скарга, любимец короля Сигизмунда III, глумился даже над богослужебным языком русской церкви в таких выражениях. Что это за язык? На нем нигде не преподают ни философии, ни богословия, ни логики. На нем даже грамматики и риторики быть не может. Сами русские попы не в силах объяснить, что такое они в церкви читают, и бывают принуждены спрашивать у других объяснений по-польски. От этого языка одно невежество и заблуждение. При тогдашних условиях поднять падающую церковь и народное благочестие только и можно было, образовавши средоточие возрождения не в духовенстве, а вне его, в мирском быту. Братства и должны были сделаться главным орудием этого возрождения. Патриарх Иеремия, проезжая через Южную Русь в 1589 году, утвердил права Львовского братства и даже расширил их. Освободил братство от зависимости местного владыки и от всякой другой светской и духовной власти. Не дозволял в Львове быть иному православному училищу, кроме братского. Оставил за ним надзор над судом епископским и по жалобе братства наложил запрещение на львовского епископа Гедеона Балабана. Балабан обратился к львовскому римско-католическому епископу и первый из тогдашних русских епископов заявил желание подчиниться папе. Во время пребывания своего в Южной Руси патриарх Иеремия низложил киевского митрополита Анисифора девочку под тем предлогом, что он был прежде двоеженец, и вместо него посвятил Михаила Рогозу, уже, как видно, подстроенного иезуитами. Патриарх ошибся в этом человеке. Но еще более ошибся он тем, что, не давши полной власти митрополиту, назначил экзархом своим, наместником, луцкого епископа Кирилла Терлецкого, человека безнравственного и даже обвинявшегося в самых гнусных злодеяниях, как, например, в грабежах изнасилованиях и убийствах. Русское духовенство было сильно недовольно патриархом за то, что он дал братствам такую власть и поставил духовных под надзор мирян. Кроме того, на него жаловались и заразные поборы с русского духовенства. Подчиняясь турецкой власти, патриархи и вообще греческие святители находились в таком положении, что нуждались в подаянии, собираемом в православных землях. «Мы у них такие овцы», — говорили русские духовные, — «которых они только доят и стригут, а не кормят». На другой год после отъезда Иеремии митрополит собрал в Бресте синод из православных архиереев. Все начали жаловаться на тягость зависимости от патриарха и роптали на братство, в особенности на Львовское, которое по грамоте патриарха Иеремии 1593 года находилось под непосредственным ведением патриарха. Как, говорили архиереи, какой-нибудь сходки пекарей, торгашей, сидельников, кожевников, неучим, ничего не мыслящим в богословских делах, дают право пересуживать суд установленных церковью властей и составлять приговоры о делах, касающихся церкви Божией? Все пришли к тому, что лучше всего подчиниться, вместо константинопольского патриарха, римскому папе. В 1593 году на место скончавшегося владимирского епископа был поставлен Адам Потий, бывший до того времени светским паном и носивший титул брестского каштеляна. Он был уже совращен из православия в католичество, потом притворно обратился в православие с намерением посвятить себя делу унии. Он был человек безукоризненной нравственности, казался благочестивым и сам завел братство в Бресте. Острожский уважал его, при том же Потий был в родстве с Острожским. Король, давший ему место епископа, имел в виду именно то, что Потий может уломать могучего русского вельможу. Потий вступил с Острожским в переписку и, не заводя сам речи об унии, повел дело так, что князь Константин Острожский первый заговорил о ней. Перебирая всякие средства к исправлению церковного порядка, Острожский остановился на соединении Восточной Церкви с Западной. Но Острожский хотел совсем не такой унии, о какой помышляла римская пропаганда. Острожский признавал православную церковь вселенскую, а не национальную. Острожский считал правильным соединение церквей только в том случае, когда и в других православных странах приступит к нему, и потому предлагал владимирскому епископу отправиться в Москву, а Львовского послать к Волохам для совещания по вопросу о соединении церквей. В видах Острожского целью предполагаемого соединения было основание школ, образование проповедников и вообще распространение религиозного просвещения. Острожский не мог утаить перед Потием своей давней наклонности к протестантизму. Острожский замечал, между прочим, что следует изменить многое в церковных обрядах, таинствах, в церковном управлении, отделить, как он выражался, человеческие вымыслы. Потий отвечал на это Острожскому: «Восточная церковь совершает свои таинства и обряды правильно. Ни осуждать, ни охуждать нечего. В Москву же я не поеду. С таким поручением там под кнут попадешь. Лучше вы, как первый человек нашей веры, обратитесь к своему королю».